Христа не принимают в одном самарийском селении. Евангелие от Луки, глава 9, стих с 51 по 56. Иисус Христос не только нам велел прощать обиды, но и Сам прощал тех, кто обижал Его. Шел Он с учениками Своими в Иерусалим. Зашли они в одну деревню, чтобы отдохнуть, но их там не приняли, не пустили ни в один дом. В этой деревне жили самаряне, которые терпеть не могли иудеев. Ученикам Иисуса Христа показалось это очень обидным, и они, зная, что Он может сотворить какое угодно чудо, просили Его наказать злых людей, которые выгнали их из своей деревни. Они сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как сделал это Илия?» Иисус Христос сказал им: «Вы не понимаете, что говорите. Вы слишком теперь рассержены, и вам не жалко погубить тех людей, которые вас обидели. Вы забыли, что Я учил вас прощать обижающих. Сын человеческий пришел не погубить людей, а спасать». И пошли они в другую деревню.